Глава 10. А впереди командир на белом коне Василий Иванович Чапаев. Наверное, никто не удивится, узнав, что Горлугоиус был неуживчивым человеком и не слишком хорошо ладил со своими коллегами. Волшебники нетерпимы по определению, и чем значительнее роль волшебника в гильдии, тем выше он поднимается по асоциальной лестнице. Одним из немногих людей, с которыми Горлугориус мог более-менее нормально общаться в течение продолжительного времени, был Мэнни. Именно поэтому руководство гильдии назначило Мэнни куратором операции по сбору артефактов, которой руководил Горлугориус. И именно поэтому двое старых волшебников в последнее время часто виделись друг с другом. Очередная встреча произошла на вершине личной башни Мэнни, с которой открывался прекрасный вид на окрестные горы. Мэнни глотнул коньяка и отложил в сторону второй том «Властелина колец». «Если вдуматься, довольно странная история», — сказал он. «Не более странная, чем наша собственная», — сказал Горлугориус. «У меня нет претензий к основной концепции», — сказал Мэнни. «Тем более, что этот мир является одним из узловых миров нашей Вселенной, и его влияние распространяется на другие измерения, в том числе и посредством этой книги. Но некоторые детали вызывают у меня лишь недоумение. Например?» «Например, кольцо». «Хорошенькая деталь», — сказал Горлугориус. «А и что тебя смущает в самом кольце?» «Много чего. Ну, взять хотя бы его дизайн. Насколько я помню, в том мире существует много колец. 3 кольца у эльфов, 7 колец у гномов и 9 колец у людей». «Ага», — сказал Горлугориус. «Чем ущербнее раса, тем больше колец она получила в качестве компенсации». «Ты не любишь людей», — заметил Мэнни. «Не люблю», — сказал Горлугориус. «Это странно, если учесть, что ты один из них». «Я не человек», — сказал Горлугориус. «Я волшебник, венец эволюции, вершина пищевой цепочки. Я не люблю людей, но не вижу в этом никакой катастрофы. Я также не люблю гномов, не люблю эльфов, не люблю орков, троллей и гоблинов. Я тоже не люблю, и тебя я не люблю, Мэнни. И не собирайся этого скрывать». «Единственная положительная эмоция, которая способна вызвать у меня другие разумные существа, это уважение. Я уважаю тебя, Мэнни, уважаю многих своих коллег по гильдии, уважаю некоторых из своих врагов и тех, которые этого заслуживают. Уважение рационально и мотивировано. Оно всегда основывается на реальных фактах, личных или профессиональных качествах людей и их поступках. Любовь же не имеет под собой никакого фундамента, и потому она неприемлема для человека, стоящего на моей ступени разумности». «Это жестко», — заметил Мэнни. «Зато правда», — сказал Горлугориус. «Любовь ошибочно принято считать могучей, созидательной силой, но она не имеет ничего общего с инстинктом продолжения рода. Даже самый романтично настроенный человек не признать за орками способности любить, что не мешает оркам размножаться не менее успешно, чем это делают люди. Любовь — это болезнь, и она поражает слабых». «Хорошо, что никто, кроме меня, не слышит твоих рассуждений», — сказал Мэнни. «Людей, произносящих такие речи, принято закидывать гнилыми яблоками и тухлыми яйцами. И это в лучшем случае. Потом, у этой медали есть обратная сторона. Тебя ведь тоже никто не любит». «И очень хорошо. Я не хочу быть объектом чьей-то эмоциональной нестабильности. И если ты не против, то я хотел бы вернуться к тому, с чего мы начали, и услышать, какие у тебя есть вопросы по дизайну кольца». «Да более он простенький», — сказал Мэнни. «Другие кольца с наворотами, с камнями там, ну и прочими финтифлюшками. А это вообще без ничего. Одна только надпись, которую большую часть времени и не видно. На обручальное похоже, сказал Горлогориус. Вот именно, сказал Менни. Что Саурон хотел сказать с этим кольцом, похожим на обручальное? Что он верит в брак, сказал Горлогориус. Или что хорошее слово браком не назовут. А может быть, это был план, рассчитанный на долгосрочную перспективу, и подобным дизайном Саурон хотел дискредитировать саму идею брака в веках. «Правды мы уже все равно не узнаем», — сказал Менни. «Саурона замочат, а даже если бы и не замочили, то вряд ли бы он стал что-то кому-то объяснять». «А я бы с ним поговорил», — сказал Горлогориус. «Только как это сделать, когда твой собеседник представлен в реальном мире одним только глазом?» «И что бы ты ему сказал?» — полюбопытствовал Менни. «Мне нравится его стиль», — сказал Горлогориус. «Ну, конечно, он темный, злобный, коварный и неоправданно жестокий, но стиль его мне все равно нравится. Он вызывает уважение. Воспылав желанием установить мировое господство, Саурон выбрал самый рациональный способ достижения результата и создал нечто, что позволяло бы ему контролировать уже имеющиеся в его мире могучие силы. Одним ударом он получал в свои руки мощь и отбирал ее у своих врагов. Это же чисто айкидо. Еще мне нравится его упорство. Его убили, а он воскрес. Не думаю, что на его месте я поступил бы так же. Неплох также подбор союзников. Бессмертные Назгулы, могущественный Саруман, орки, имеющие численное превосходство над другими расами Средиземья. Но в итоге он все равно проиграл, — напомнил Менни. — Верно, — сказал Горлогориус. — Против закона Вселенной не попрешь. — Что ты имеешь в виду? — спросил Менни. — Что за законы? — Вообще-то пока это тайна, — сказал Горлогориус. — Я собирался обнародовать свой доклад на очередном съезде гильдии. Но раз уж мы заговорили об этом, то я тебе расскажу. Только ты мне пообещай, что об услышанном распространяться не будешь. — Зуб даю, — сказал Менни. Я провел фундаментальные исследования и перелопатил информацию по огромному количеству миров нашей множественной вселенной, — сказал Горлогориус. И вывел основной закон. У меня еще нет точной формулировки, но общий смысл сводится к тому, что в нашей вселенной добро всегда побеждает зло. — Да ну! — удивился Менни. — В длительной перспективе, — сказал Горлогориус, — рано или поздно, но зло обязательно проигрывает. Не всегда окончательно, но всегда с треском. Не нокаутом, так по очкам. И что из этого следует? Зачем ты вообще проводишь такие исследования? Я пытаюсь создать психологический портрет создателя, сказал Горлогориус. Из открытого мною закона следует, что он является добрым и, возможно, немного наивным существом. Практическое применение у твоего закона есть? Нет, сказал Горлогориус. То, что я называю длительной перспективой, может превышать срок жизни одного конкретно взятого волшебника. Пусть даже этим волшебником буду я. И в этой жизни ничто не предрешено заранее. Но мне приятно сознавать, что я нахожусь на стороне правого дела, и оно все равно победит, рано или поздно. Должно быть, это согревает тебя долгими зимними вечерами, — заметил Менни. — Это еще немного хорошего коньяка, — сказал Горлогориус. В той климатической зоне, где могущественный маг разместил свою башню, с технической точки зрения зимы вообще не было. Прошло уже 3 дня с момента трагической гибели Боромира. Все эти три дня заметно поредевший отряд двигался практически без остановки. Ели на ходу, а про сон вообще пришлось забыть. Арагорн гнал их вперед, опасаясь, что весть о смерти Боромира опередит их. Денетор объявит киллера своим личным врагом и запретит ему вход в Минас Тирит. Арагорн знал Денетора, наместника Гондора, не понаслышке. Денетор был умным, жестким и очень амбициозным человеком. История смерти Боромира от рук орков могла бы обмануть кого угодно, но только не его родного отца. По странной случайности орки, пленившие Мерина и Пиппина, отступали тем же путем, а потому со стороны могло показаться, что отряд Арагорна преследовал именно их, а не королевские амбиции своего предводителя. У гнома, привыкшего к тесным и затхлым подземельям, в бескрайних степях Рохана началась агорафобия, и теперь он вообще не снимал шлема с узкой прорезью, утверждая, что шлем сужает его восприятие окружающего пространства. Гарри держался исключительно на заклинании неутомимости и сознании того факта, что единственный в их компании волшебник не должен падать в грязь лицом. Он был уверен, что Гэндальф на его месте бежал бы впереди и задавал темп всему отряду. Внезапно Леголас остановился и приложил руку козырьком к колбу, всматриваясь вдаль. Вслед за эльфом притормозили все остальные. «Что ты там видишь?» — спросил Арагорн. «Белое пятно», — сказал Леголас. «Нетипичный для степи цвет». «Это не просто белое пятно», — сказал Джек, чье зрение не уступало по остроте зрению эльфа. «Это человек в белых одеждах». «Может, это Галадрим?» — предположил Арагорн. «Не похож он на эльфа», — сказал Джек. «Он старше средних лет», — сказал Леголас. «Намного старше», — поправил его Джек. «Скорее, это почти старик». «Я и пятна-то не вижу», — сказал Арагорн. «Высокого роста», — сказал Леголас. «Волосы тоже белые», — сказал Джек. «Он движется в ту же сторону, что и мы», — сказал Леголас. «У него белая борода», — сказал Джек. «Она развивается на ветру». «Родинка на правой щеке», — сказал Леголас. «Да вообще-то он к нам спиной повернут», — сказал Джек. «Ты прав», — сказал Леголас. «Про родинку это я приврал. Но у него в руке большая палка». «Это посох», — сказал Джек. «С весьма нехилым набалдашником». «Белые одежды, белые волосы, белая борода и посох с набалдашником», — задумчиво подытожил Арагорн, и его лицо озарила внезапная догадка. «Это Саруман!» «Что бы Саруману делать одному пешком в степях Рохана?» — спросил Гимли. «Не знаю», — сказал Арагорн, — «зато я знаю, что мы с ним сделаем. Вперед!» «Волшебник в белых одеждах, Джек, Гарри, мы с вами точно знаем, что это был не Саруман, никак не реагировал на топот, ляск и сопение за своей спиной. Он не прибавлял и не сбавлял темпа своего передвижения и даже не оборачивался. То ли эльфов не учили, что нападать со спины нехорошо, то ли Леголас был неправильным эльфом, но он выпустил стрелу, как только они приблизились, на достаточное для выстрела расстояние. Волшебник шевельнул левым ухом, и стрела ушла в небо по высокой дуге. В тот же миг Гимли выронил из рук раскалившийся до красна топор, а Арагорн проделал тот же трюк со своим мечом. Отряд замер на месте. Трое его бойцов не ожидали подобного развития событий. «Ну ты и гад, Саруман!» — воскликнул Гимли. — Хорошо еще, что я в перчатках. — Это кто тут, Саруман? — спросил волшебник, оборачиваясь. — Гэндальф! — воскликнул Арагорн. — Да, это я, — сказал Гэндальф. — Как видите... — Не иначе крылья себе отрастил, — пробормотал Гимли. — Но ты стал белым теперь, Гэндальф! — воскликнул Леголас. — Побелеешь с вами! — — сказал Гендер. — То в бездну вместе с Балрогом бросают, то стрелами в спину тыкают. — Глубока и никем не мерена пропасть под мостом Дарина, — сказал Гимли. — Но никогда я не думал, что мой народ издревле хранил там нехилые запасы мела. Рассказ Гэндальфа о падении в Марийскую бездну. Друзья мои, вам, наверное, очень любопытно узнать, что было со мной после того, как я рухнул с моста и отправился в долгий одинокий полет. Да, одинокий, ибо Балрог был гораздо тяжелее меня и, согласно законам гравитации, падал быстрее. Догнать его мне удалось только на дне пропасти. Не удивляйся, Гимли, и у пропасти под мостом Дарина существует дно. Я упал в воду, и тут же на меня набросилось скользкое и противное чудовище. Сначала я убил его, а потом понял, что это был Балрог, который при соприкосновении с водой тупо потух. Убив Балрога, я заработал много экспириенса и получил левел-ап. Не грузитесь и не расстраивайтесь, если не знаете, что это такое. Гарри, волшебник, он меня понимает. В моем возрасте левел-ап не шуточки. Колбасило меня не по-детски. Отпустило только дня через три. Силы мои были на исходе, и я вырубился. Пока я лежал без сознания, у меня было видение. Будто бы явился ко мне человек в белой одежде, увидел меня и закричал: «О, так вы все-таки кипятите! Тогда я не зря сюда пришел!» Сорвал он с меня одежды и убежал. Я был слишком слаб, чтобы ему воспрепятствовать. Потом он вернулся и принес мои шмотки, только были они белого цвета. Пытался я оплатить счет за химчистку, но воспротивился странный человек, сказал, что я ничего ему не должен, и обозвал меня неизвестными мне словами: «Рекламная акция». Когда я пришел в себя, я был уже в таком виде, в каком вы наблюдаете меня в данный момент. Почему волосы тоже белые? Ну, полагаю, они побелели от пережитого. С превеликим трудом удалось мне найти пожарную лестницу, ведущую наверх. И так долго я взбирался по ней, что опять посерел, на этот раз от напряжения. Однако мне так понравился мой новый имидж, что я сделал небольшой крюк, забежал к Галадримам и выпросил у них комплект чистой одежды. Теперь вот иду царю Теодену, чтобы организовать Гондору кавалерийскую поддержку, а потом атаковать Мордор. А у вас что случилось? Арагорн коротко обрисовал Гэндальфу события последних дней, начиная с бегства из Мории, не опустив свою роль в трагической кончине Боромира. «Ну что ж», — сказал Гэндальф, выслушав подробный отчет, — «полагаю, помочь Фредди мы уже никак не сможем. Насчет Мерина и Пиппина не переживайте. Вчера я встретил отряд пленивших их орков и всех поубивал. А хоббитов отправил со спецзаданием в местное отделение Гринписа. Наша следующая цель — царь Теоден и его лошади. Это надоело мне пешком ходить. Стар я уже для подобных штучек». В Средиземье хорошо известно, что самым значительным деянием Мерина и Пиппина была спровоцированная ими боевая акция Гринписа, в результате которой высокотехнологичное производство Сарумана было закрыто по причине нарушения экологического баланса. Вполне возможно, что этот ход затормозил технический прогресс Средиземья на несколько веков. Как бы там ни было, ни Мерина, ни Пиппина в ходе нашего повествования мы больше не увидим. Столичный город табунщиков с гордым названием Эдорос был типичным образчиком примитивной деревянной архитектуры. Одноэтажные домики, невысокий заборчик, назвать который крепостной стеной, не поворачивался язык. Широкие загаженные лошадиным навозом улицы. Дворец местного правителя Теодена был не намного выше остальных строений, и дворцом его называли только из большого уважения к тому, кто его занимал. Единственные ведущие в город ворота оказались открытыми, и рядом с ними никто не дежурил. Гендальф нашел это неразумным в столь смутное для Средиземья время. Отряд беспрепятственно добрался до самого дворца и только там встретил стражу. Если двоих невооруженных парнишек без всяких следов доспехов на теле можно было отнести к числу охранников. — Мы хотим видеть царя Теодена, сына Тенгеля, — заявил им Гандальф. — Легко, — сказал один из стражников. — Оставьте свое оружие и входите. — Прости, браток, я не расслышал, — сказал Арагорн. — Что именно мы должны здесь оставить? «Свое оружие!» — терпеливо повторил стражник. «Я Гэндальф», — сказал Гэндальф. «Меня здесь все знают. Ты что, думаешь, что я способен зарезать твоего царя?» «Нет, не думаю. Но вход во дворец с оружием запрещен», — сказал стражник. «У нас тут теперь зона, свободная от насилия». «Прости, браток, я опять не расслышал», — сказал Арагорн. «Тут у вас что?» «Зона, свободная от насилия», — повторил стражник. «И это, — говорит мне гордый всадник Рохана, — воин бескрайних степей?» — уточнил Арагорн. «Гримма Златоуст помог нам пересмотреть наши жизненные приоритеты», — сказал стражник. «Ты обалдею, Клава», — сказал Арагорн. «Я не Клава», — сказал стражник. «А я все равно балдею», — сказал Арагорн. «Из этой истории явно торчат уши Сарумана», — сказал Гэндальф. «Оставим оружие и посмотрим, что можно сделать». Оружие тут же было свалено в кучу. По счастью, стражники были людьми отсталыми и не усмотрели ничего опасного в револьверах, висевших на поясе стрелка. Иначе Джек просто не вошел бы внутрь. Первое правило стрелка — никогда не расставайся со своим оружием. Отряд проводили в главный зал царского дворца, где восседал на троне сам Теоден. Глава табунщиков оказался человеком чуть старше средних лет, с аккуратно подстриженной бородой, широкими плечами и нецарским смирением во взоре. По правую руку от него находился Гримма Златоуст, симпатичный молодой человек в роскошном камзоле, расшитом золотыми узорами. «Здравствуй, Теоден, сын Тенгеля», — сказал Гэндальф. «Здравствуй и ты, Гэндальф, сын неизвестно кого», — сказал Теоден. «Что за странную компанию ты привел в мой дворец?» «Это Арагорн, сын Арахорна», — сказал Гэндальф. И Арагорн коротко кивнул, подтверждая, что речь идет именно о нем. — Леголас, эльф из Зеленого леса. — Гимли, сын Глоина из Одинокой горы. — Гарри, сын Гарри. — И Джекс, сын Смит-Вестона. — Мы принесли тебе тревожные новости, Теоден. Грядет война. — Я не удивлен, — ответил вместо Теодена Гримма. «Это вполне в твоем стиле, Гэндальф. Где ты, там и война». «А мы разве знакомы?» — спросил Гэндальф. «Да тебя тут каждая собака знает», — неучтиво сказал Гримма. «Точно», — сказал Теоден. «Шел бы ты отсюда, Гэндальф, и война встанет за тобой». «Эта война не пройдет мимо», — сказал Гэндальф. «Она затронет всех и каждого. Я пришел призвать тебя взяться за меч». «Нет, это не наши методы», — сказал Теоден. «Меч — далеко не лучший способ для решения проблем. Рохан встал на тропу пацифизма». «Куда он встал?» — шепотом уточнил Гимли у Леголаса. «Я тебе потом объясню», — шепнул в ответ Леголас. «Как это понимать?» — — громовым голосом осведомился Гэндальф. — Тропа пацифизма ведет к обрыву. — А ты вообще никуда не ведешь, — сказал Теоден. — Мы много лет воевали, ничего в итоге не выиграв. Теперь решили попробовать непротивление злу. — Твоими устами говорит Саруман, — заявил Гэндальф. — Он жаждет погубить Рохан. — Да неужели ты хочешь чего-то иного? — спросил Теоден. — Ты просишь, чтобы я взялся за меч. А тот, кто берется за меч, обычно от меча и гибнет. Да у нас и мечей-то нет. Гримм позаботился, чтобы искушение нами не владело. — Куда ты дел мечи? — грозно спросил Гэндальф у Гримма. — Не твое дело, — сказал Гримм. — На металлолом сдал. — И ты ему позволил? — спросил Гэндальф у Теодена. — Конечно, — сказал Теоден, — и не просто позволил. Я ему приказал. Мы отныне люди мирные, и мечи нам ни к чему. — Мирные, ты говоришь? — спросил Гэндальф. — Хочешь мира, готовься к войне. — Ага, — буркнул Гимли. — Хочешь мира, готовься к войне. Хочешь войны, готовься к войне. Иными словами, хочешь, не хочешь, а война все равно будет. — Ты меня утомляешь, Гэндальф, — сказал Теоден. — Ты явился сюда вербовать армию, но люди Рохана больше не будут погибать в войнах. — Вот так, значит. Голос Гэндальфа стал очень тихим, и люди, хорошо знавшие старого волшебника, попятились и втянули головы в плечи. — Значит, не нужен тебе больше меч. — Не нужен, — подтвердил Теоден. — Отлично, — сказал Гэндальф, и в два прыжка оказался рядом с троном. — А как ты отреагируешь, если я сделаю вот так? И на глазах у всех волшебник отвесил царю полновесную оплеуху. Безоружные стражники Рохана даже не шелохнулись. Теоден улыбнулся, и от этой улыбки отряду Гэндальфа стало еще больше не по себе. «Я отреагирую таким образом», — сказал Теоден и повернулся к Гэндальфу другой щекой. «С Сауроном у тебя этот номер не пройдет», — сказал Гэндальф, — «потому что он ударит тебя мечом, а второй головы я у тебя не наблюдаю». Саруман довольно потер руки. Его политика в отношении Рохана приносила свои плоды. Гримма отлично справился с порученным ему заданием. Саурон любил пацифистов и считал пацифизм одним из полезнейших изобретений. Внуши своему врагу, что он пацифист, и его можно будет брать голыми руками. Каждый день Саруман посвящал немного времени наблюдению за деятельностью своего агента при дворе Теодена, используя для этого палантир. Сегодняшняя трансляция оказалась особенно познавательной. Значит, этот бродячий хорек все еще жив. Саруман очень надеялся на Балрога, но огненный бич не справился с возложенной на него задачей. Саруман жалел, что не прирезал Гэндальфа, пока тот был в его власти. В принципе, он совершил одну из самых распространенных ошибок, которые совершают злодеи всех мастей в разных мирах. Если ты добился преимущества над своим врагом, не надо над ним глумиться и показывать, какой ты крутой. Не надо изобретать для него самые изощренные виды смерти. Не надо выбалтывать ему все свои секреты, доказывая, что ты гораздо умнее и коварнее. Лучше проведи бритвой по его горлу, воткни нож ему в сердце или ударь топором по голове, задуши его подушкой, угости его вином с цианистым калием, дай ему подержаться за оголенные провода, столкни его под поезд, прикрепи взрывное устройство к его машине, познакомь его с крокодилами, живущими в твоем бассейне. Может быть, результат будет выглядеть не слишком эстетично, зато в будущем он избавит тебя от множества проблем. Злодеев обычно губит чрезмерная изобретательность. Они настолько уверены в своих силах, что хотят обставить свою победу с излишним шиком, который впоследствии выходит боком им самим. Заманивать Гэндальфа в Морию и надеяться на Балрога оказалось большой ошибкой. Что ж, еще есть время ее исправить. Орки, вот кто поможет решить проблему. Главное, чтобы орков было побольше. Грядет последняя война, и никто не может остаться от нее в стороне, в очередной раз повторил Гэндальф. Ты жуткий демагог, Гэндальф, сказал Теоден. Не существует такой вещи, как последняя война. В Средиземье война является излюбленным видом спорта с самого начала времен. Когда-то было принято воевать с Морготом. Люди, эльфы и гномы нападали на Моргота примерно каждые 100 лет. И это так ни к чему и не приводило. Ну, если не считать, что воины с обеих сторон гибли тысячами. Потом воевать с Морготом стало немодно, и его решили вынести на пинках. И что получилось в итоге? Моргота вынесли, его место тут же оказалось занято Сауроном. И все покатилось по новой. «Интересная теория», — сказал Гэндальф. «Ты расскажешь ее еще раз, когда сюда придут орки». «Когда сюда придут орки, меня здесь не будет», — сказал Теоден. «Вот как? И куда же ты денешься?» «А мы уйдем на север», — вмешался Грима. «Что я слышу?» — удивился Гэндальф. «Воины Рохана собираются бежать от своих врагов». «Что ж, вам придется бежать очень быстро. Когда мы шли сюда, то видели армию орков на марше. Примерно 1008 голов». 9272, — поправил его Леголас. «Плюс-минус 3 головы. У меня было не очень много времени, чтобы подсчитать». «Вот так», — сказал Гэндальф. «Похоже, Теоден, тебе надо начинать собирать вещи прямо сейчас». «Ну и ладно», — сказал Теоден, — «я и так все свое ношу с собой». Внезапно из толпы придворных выскочила девушка. «Папа!» — закричала она. «Как ты можешь говорить такое? Мы должны встретить врага лицом к лицу!» «Но Малка не женщина», — сказал Грима. «Не слушайте ее, повелитель, мы пойдем на север». «Правда, Эвин, не вмешивайся», — сказал Теоден. «Тут все-таки серьезные мужчины разговаривают». «Твоими устами, — говорит не воин, сын Тенгеля, — сказал Гэндальф. «Твоя дочь гораздо больше мужчина, чем ты». Гарри подумал, что это весьма сомнительный комплимент для Эвин. Она была довольно симпатичной девушкой, хотя, конечно, и в подметке не годилась ни Галадриэли, ни Арвен. — Ты утомляешь нас, Гэндальф, — заявил Грима. — Ты говоришь, что вы пойдете на север, — сказал Гэндальф. — Но ты не уточняешь, что ждет всадников Рохана на севере. Лично я думаю, что их ждут топоры орков. — Это домыслы, — взвизгнул Грима. «Какие ваши доказательства?» Вместо ответа Гэндальф запел. Это была древняя боевая песня. Поначалу она казалась неуместной в зоне, свободной от насилия. Но звучный голос Гэндальфа пробуждал к жизни неведомые силы, и мужество начало просыпаться в сердцах новоявленных пацифистов. Гарри подумал, что без магии тут явно не обошлось. Но сканировать пространство и проверять свою догадку не стал. Ему было гораздо интереснее узнать, чем кончится дело. «Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг, слышишь, веет над страною ветры яростных атак». Припев исполняли уже несколько голосов. Помимо Арагорна, Гимли и Леголаса, песню подхватили придворные Теодена. И вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди. И Гэндальф такой молодой, всегда он бежит впереди. Весть летит во все концы. Вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, встанут новые бойцы. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Гэндальф такой молодой, всегда он бежит впереди. И Гэндальф такой молодой, всегда он у нас впереди. «Эх, держите меня, семеро!» — вскричал Теоден, соскочил с трона и пустился в пляс. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Гэндальф такой молодой, всегда он бежит впереди. И Гэндальф такой молодой, всегда он у нас впереди. Тьфу, блин! Сэрман плюнул на палантир, и попавшая на магический шар слюна мгновенно испарилась. Смотреть, как Теоден требует себе шашку, сводя на нет многомесячные усилия Гримы, было Саурману почти физически больно. Поскольку подданные Теодена не подвергались психологической обработке Златоуста, а только выполняли приказ Теодена, свои мечи просто спрятали подальше, и сейчас воины снова вытащили оружие из недавно оборудованных тайников. Тронный зал Эдораса блистал и звенел оружием. — Снова я тебя недооценил, Гэндальф! — пробормотал Саурман. Он жил в своей башне один и за последние века успел обзавестись дурной привычкой разговаривать сам с собой. — Но ничего, — продолжал бормотать Саурман. — Мы еще посмотрим, кто кого. Посмотрим, как вы, ребята, с орками справитесь. Будет праздник и на нашей улице. А из леса уже выходили, одетые в пятнистую камуфляжную форму, активисты Гринписа.